Глава 9. До обеда у Джима и Тони была нелегкая прогулка в раскаленных дюнах. Инструктор следовал за ними на скутере. Он уезжал вперед, забирался на песчаную гору и следил за тем, как медленно, экономя силы, идут с полной выкладкой его курсанты. Воды не дал совсем, мотивируя это отсутствием боевой задачи. «Просто пройдитесь. Хочу посмотреть, как вы ходите». «А то он ни разу не видел, как мы ходим», – проворчал Джим, впрочем, послушно напяливая комплекты спецбелья, комбинезон, шлем и плащ. КПТ уже с самого начала пути казалось слишком тяжелой. Но Тони шел первым и не жаловался. А Джим обреченно загребал песок следом за ним. Сделав 5-километровый круг, они вернулись в лагерь. «Сегодня я тобой недоволен, Симмонс», – сказал инструктор, когда все трое оказались в жилой зоне. «Ты не собран, и песок тебя не держит». «А что, был бы собран, так по воздуху летал бы», – съязвил Джим, сдергивая шлем. «Нет, но шел бы легко, как Тайлер». Джим хотел сказать что-то еще, поддеть Тони насчет его роста, дескать, потому и не проваливается в песок, что верблюд, но сдержался. Грубить инструктору не стоило. Переодевшись, напарники пошли в столовую. Работала она круглосуточно, и народу там было немного. Персонал приходил поесть в разное время. Взяв нехитрый набор из кашеподобных блюд, уложенных в отдельные выемки пластикового подноса, Джим и Тони выбрали место у окна, как они называли светящиеся панорамы каких-то цветущих городов. И хотя это была всего лишь дешевая пленка, 4 окна в вытянутом помещении столовой делали ее значительно уютней. Кроме напарников, в зале был еще один человек. – Он уже допивал свой сок и собирался уходить. Джим и Тони уже принялись за еду, когда пришел еще один. Он взял неизменный набор и поначалу двинулся в дальний конец зала. Затем передумал и занял место за столиком, стоявшим через один от Джима с Тони, тоже у окна. «Создает настроение, не правда ли?» – улыбнулся он Джиму. «Чего?» Не понял тот. «Я говорю...» Незнакомец постучал пальцем по панораме возле своего столика. «Эта штука создает настроение. Я всегда стараюсь сесть рядом, как-то сразу забываешь, что ты под землей». «А, понятно», – кивнул Джим, а Тони повернулся и внимательно посмотрел на незнакомца. Тот сразу уткнулся в свой поднос. «Чего это он разулыбался?» «Просто человеку скучно», – пожал плечами Джим. «Небось, как и мы, не первый месяц здесь кукует». Капитан Бадлинг ел, не поднимая головы. Легкая попытка контакта увенчалась успехом. Он опасался, что его отвергнут оба экса. Но неприятие он вызвал только у Высокого. Для такого места, как подземный лагерь, где не поощрялись контакты и все были заняты своими делами, даже простой обмен улыбками значил немало. В будущем, при случайной встрече, можно заговорить о каких-нибудь пустяках, и, возможно, легкого полунамека будет достаточно, чтобы определить, когда или куда направляются эксы. А в том, что это именно эксы, капитан больше не сомневался.